Гелен знал, что делал, отказывая гестапо в просьбе прислать экземпляр Красной Библии. В этой книге были напечатаны досье на советских политических деятелей, генералов, конструкторов, министров. Эти досье Гелен собирал, используя данные агентуры, внедренные в России, перехваты телефонных переговоров и опросы пленных. Он провел 2 месяца с Власовым, беседуя с ним и его ближайшим окружением, перепроверяя то, что было уже заложено в Библию, и добавляя новое, что принес с собой изменник. Красная Библия была одним из шансов Гелена. Никто в мире не владел такого рода информацией, как он и его штаб. Ни одна разведка, включая Шелленберга, сосредоточившегося в основном на политических, то есть сиюминутных интригах, не знала того, что знал Гелен. «Генерал, вас могут неверно понять. Я и приехал для того, чтобы решить этот вопрос миром». «Группенфюрер, не обольщайтесь. Сейчас у Гитлера лишь одна надежда. Мы — армия. Вы были самой грозной институцией Рейха еще год назад, ну, даже полгода. Теперь вы не можете без нас ничего. Меня теперь не отдадут вам. Я не боюсь вас более». «Ну-ну. Это вы молодец. Я люблю храбрецов. Это у меня с детства. Сам-то был трусом». «Только вот что, генерал, вы срочно отправьте в Тюрингию, на вашу виллу, к жене и детям, пару взводов солдат. Пусть охраняют семью, как зеницу ока. Сейчас ведь время страшное. Удары в первую голову обрушиваются на несчастных женщин и детей». «Вы с ума сошли! Вы сошли с ума! Вернитесь! Вы хоть бы кофе предложили, право? Я угощу вас кофе. Угощу. Но вам бы тоже не грех посадить в свою квартиру на ряд эсэсовцев. У вас ведь тоже семья. Жена и сын, не так ли?» «Сын погиб на Восточном фронте, а женой я готов пожертвовать. Вы меня остановили только для этого?» «Зачем вам Красная Библия?» «Для того, чтобы пригласить вас в долю». «То есть?» «Все очень просто. У меня появился канал связи с Москвой. Ваша Красная Библия, будучи переброшенной к Кремлю, вызовет там такую реакцию, что последствия трудно предсказать. Память Власова выборочна. То, что обыкновенный человек легко забывает, предатель помнит обостренно. Истинный сплав логики и эмоций и попытка подтащить всех чистых под себя грязного. Я готов поработать с вашей Библией здесь. Нет, если вы боитесь, и правильно, кстати, делаете, что она окажется в сейфе Кальтенбруннера или Гиммлера, возьми я ее с собой». «Словом, вы просите меня позволить вам быть причастным к тому делу, которому я посвятил жизнь». «О, совершенно верно изволили сформулировать, генерал. Экая точность в слове». В таком случае, вы будете обязаны помочь несчастному Канарису». «Им занимается Кальтенбруннер лично». «Да, но в том концлагере, где томится истинный патриот Германии и фюрера, есть ваши люди. Они ведь могут все». «Ну хорошо. Я постараюсь выяснить, что ждет несчастного Канарис. Я попробую понять, отчего он до сих пор не казнен, к Кто остановил руку палача? Кому это на пользу? Такого рода уговор вас устраивает? Хорошо. Минутку, группенфюрер. Вот, полюбопытствуйте. Ну что ж. Товар. А? Просто товар. Это не товар. Это будущее. Какие-то страницы можно будет фотокопировать? Какие-то да. Весь материал нет. Пропорция? Четвертая часть. Договорились. И вот теперь имя Гелена в устах Штирлица. Раньше, до того еще, как Мюллер получил данные о связях Штирлица с секретной службой, скорее всего, русской, которые ныне позволяли расстрелять его здесь, в кабинете, такого рода угадывание занимало группенфюрера. Но сейчас он ощутил ужас от того, что впервые в жизни осознал свою малость и трагическую безнадежность положения, в котором оказался. А если сейчас спросить Штирлица о его контактах с русскими в лоб, он дрогнет. Я увижу воочию его ужас, и мне не будет так страшно, как стало только что. Нет, ты не имеешь на это права. Штирлиц — твоя козырная карта, и ты разыграешь ее так, чтобы побить ее любого туза. Но игра предстоит кровавая, и если он поймет меня, почувствует, что я знаю что-то, но молчу, будет невосполнимый проигрыш. Ну, хорошо. Это любопытно с Геллином. Спасибо, Штирлиц. Вы обговорили связь с пастором? Да. Двустороннюю? Да. Отдадите мне его адрес? Конечно. Да, теперь вот что. Пограничная стража сообщила, что вы пересекали границу не один, а с дамой. Это верно? Нет, неверно. Я перевез через границу не только фрау Кирнштайн, но и двух ее детей. Кто она? Беженка. Ее муж работал у нас на заводах Круппа, специалист по часовой технике, швейцарец. Погиб. Она стояла на дороге с детьми, только что кончился налет. Каков возраст детей? Грудные. Я, увы, плохо разбираюсь в их возрасте. Они очень пищали. Где она вышла в Швейцарии? В Берне. А кого вы искали в пансионате Вирджинии? Вы следили за мной в Швейцарии? Я прикрывал вас? В таком случае отвечаю. В Вирджинии я искал профессора, который контактировал с пастором. А почему пастор сам не пошел в Вирджинию? Потому что я инструктировал его о мерах безопасности. Профессор, я запамятовал его имя, не пришел к пастору навстречу. Весьма информированный человек представлял какую-то группу в Рейхе, глубоко законспирированную. Отчего-то покончил с собой. Именно он притащил на нашу конспиративную квартиру вот эту шифровку. Взгляните. Помните, я показывал ее вам, когда мне пришлось посадить вас в камеру? Любопытно, не правда ли? Шифр точно такой же, как у радистки очаровательной молодой мамы. Вот она, моя шифровка. Thank you.